Следующий раздел. Бабу каули ллахи тааля иннама заликуму шайтану юхаввифу аулияа фаля тахафухум вахафуни инкунтум муминин. То есть слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля — это всего лишь шайтан, который пугает своими приближенными. Но вы не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы верующие. По Паулю, также Всевышний Аллах сказал: «Иннама ямуру масаджид Аллахи, ман амана билляхи ва льоумиль ахири, ва акама ссалята, ва ата заката, ва лям яхша илля Аллах, фа аса уляйка ан якуну миналь мухтадин». То есть, поистине оживляют мечети те, кто верует в Аллаха и последний день, совершают намаз, делают, дают закят и не боятся никого, кроме Аллаха, такие окажутся идущими верными. Как пришло от Ибн Аббаса: аса ваджиба, то есть аса — это ваджиба, обязательно. То есть не просто переводить «может быть, такие окажутся идущими верными». Нет, если аса, такими действительно окажутся идущими, такие действительно окажутся идущими верными. То есть те, кто оживляет Аллах субхана ва тааля, те, кто верует в Аллах субхана ва тааля, последний день совершает молитву, дают закят и не боятся никого, кроме Аллаха. Также وقالوا من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. Также Всевышний Аллах сказал: есть среди людей такие, которые говорят: мы уверовали в Аллаха, но когда они страдают ради Аллаха, то есть из-за того, что из-за веры подвергаются испытаниям, они испытание людское уподобляют наказанию Аллаха. Не так, как переведено в книге «Единобожие», которая распространена в России, было написано: они испытание людское принимают за наказание Аллаха. Нет. Они испытание людское уподобляют наказанию Аллаха. «Джааля фитнатан насика азабилля». وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية الكاره. أبو سعيد рассказывал о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: из признака слабости убежденности, если ты станешь искать благосклонность людей, гневя Аллаха. Из признаки слабости убежденности, если ты станешь искать благосклонности людей, гневя Аллаха, и воздавать им хвалу за средства существования от Аллаха, а также порицать их за то, что Аллах не дал тебе самому, и сильное желание жаждущего не принесет средств существованию Аллаха, и ненависть нежелающего не отвратит его. Под словом «и воздать хвалу средства существование от Аллаха» имеется в виду, то есть забывая о самом Аллахе. А так человека, то есть поблагодарить, если Аллах сделал призыв какого-то человека причиной для того, что то есть через него ты получил свой риск, это является, что у нас желательным сунной поблагодарить этого человека также. Поэтому в словах Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и то есть еще раз прочитаем хадис: из признаков слабости убежденности, яхина, то есть является первое: если ты станешь искать благосклонности людей, гневя Аллаха, и воздавать им хвалу за средства существования от Аллаха. То есть Аллах тебе риск дает, а ты воздаешь хвалу людей. Когда это порицаемо? Тогда, когда ты забываешь о самом Аллахе. А если же ты не забываешь о самом Всевышнем Аллахе субхана ва тааля и благодаришь людей, то в этом проблем нет, и даже это является желательным. И также порицать людей за то, что Аллах не дал тебе самому, то есть Аллах тебе решил какого-то риска, и ты начинаешь порицать людей. И также Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: сильное желание жаждущего не принесет средств существованию Аллаха, и ненависть нежелающего не отвратит его. Этот хадис баракаллаху фикум недостоверный, как сказал об этом шейх Альбани, Даифуль Джами, 2007 номер. Однако ученые сошлись на том, что они заявили, сказали о том, что смысл его достоверный. У нас очень важно, баракаллаху фикум, иногда хадис может быть и снад его недостоверно, но смысл его правильный. То есть представьте, если у вас придет, баракаллаху фикум, такой хадис в год, например, кто-нибудь скажет: пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в одном году 12 месяцев. Мы говорим, этот хадис недостоверный, это ложный хадис. Но смысл его правильный, правильно же? Смысл его правильный. То есть такой бывает, смысл бывает правильный и красивый, и хороший, но он недостоверный. Мы об этом всегда должны знать, баракаллаху фикум. Ан Айшата радийаллаху анха, на Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, каль ман ильтамаса ридаллахи би сахатин нас, радийаллаху анху ва арда анху нас, ва ман ильтамаса рида наси би сахатилля, сахиталлаху алейхи ва асхата алейхи нас. Аллаху акбар. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, как передала Айша радийаллаху анха, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кто ищет благосклонности Аллаха, гневя людей, то есть чтобы Аллах им был доволен, а люди даже гневятся, Аллах дарует ему свою благосклонность и удовлетворение людей. А тот же, кто ищет благосклонности людей, гневя Аллаха, то Аллах обрушит на него свой гнев и вызовет гнев людей против него. Субханаллах, великий хадис. Еще раз прочитаю. Те, кто... Или тот человек, кто ищет благосклонности Аллаха, гневя людей, Аллах дарует ему свою благосклонность и удовлетворение людей. Здесь имеется в виду, гневя людей не значит, что надо искать благосклонности Аллаха, искать те причины, где обязательно тобой люди будут довольны. Нет, здесь, чтобы люди обязательно тобой были гневны. То есть человек хочет снискать благосклонности Аллаха и думает, что бы такое сделать, чтобы Аллах не любил, и чтобы заодно людей разгневить? Нет, не, к этому хадис не побуждает. Понятно, да? К этому хадис не побуждает. Нет, хадис тебя побуждает, что ты какое бы дело ни делал, если люди гневаются, то есть разозлишь людей, но вот в этом есть благосклонность Аллаха, если найдешь, то есть пускай тебе это не останавливает. Все равно это делай. Все равно это делай. А тот же, потому что Аллах, субхана таля, то есть проявит тебе свою благосклонность и заставит сделать так, что люди тебя тоже начнут любить, баракаллаху фикум. Это очень важно. Как рассказывал нам шейх Валид, я же рассказывал вам эту историю, да? О том, что один шейх в Индии, то есть когда шейх в Индии был, мухаддис, призывал всегда к таухиду. Ну и понятно, предостерегал от суфизма, и призывал к сунне, предостерегал от беда. И говорит, один здоровый такой мужик зашел, суфизм, мутаассиб, ханафи, и взял шейха, побил, субханаллах. Шейха побил. То есть, видишь, шейха не останавливал, он все равно призывал людей и так далее. А потом этого человека арестовали, отвели в тюрьму. И шейх, когда очнулся, даже сознание потерял от того, что так его избил. Сказал, где этот человек? Сказал, в тюрьму забрали. Пошел и сказал, что это мое право, отпустите его и так далее. Этот человек, субханаллах, когда увидел вот нравы этого шейха, покаялся и пришел к шейху, стал один из приближенных его самых учеников. То есть, сел рядом шейха и требовал от него знания. Баракаллаху фикум. Шейх дальше говорит шарх, то есть теперь толкование. Бабу каули ляхи тааля, слова Всевышнего Аллаха, раздел слов Всевышнего Аллаха Субхана тааля. Инна мазаликуму шайтану йухауфу аулия, фаля тахафуум ва хафуни ин кунтум муминин. То есть увидим, или вы видите, что этот раздел о чем у нас? О страхе. То прежде, до него, предшествующий раздел о чем был? О любви. А этот раздел о страхе. Страх. Хауф мин Аллах заваджат. Раздел слов Всевышнего Аллаха Субхана Таля, это всего лишь шайтан, который пугает вас своими приближенными. Но вы не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы верующие. Аль-бабу фи баяни ибадати ль-хауф. То есть этот раздел посвящен толкованию поклонения страх перед Всевышним Аллаха Субхана Таля. Ва мунасабатаху ли китаби таухид захира. И соответствие этого раздела книги Единобожия явное. Ва хия анналь хауфу Абди мин Аллахи джалля ва аля ибадату мин аль-ибадат. То, что страх раба перед Всевышним Аллахом Субхана ва тааля является одним из видов перед поклонением. Аллати ауджабаха Аллаху джалля ва аля, которым обязал Всевышний Аллах Субхана ва тааля, то есть этим поклонением. Фальхауфу валь махаббату валь раджа ибадатун кальбия ваджиба. Любовь, надежда и страх являются поклонениями сердца, обязательными поклонениями сердцами. Ва такмилюха такмилю таухид. И тот, кто воплощает в себе эти, то есть виды поклонения, делает их полными, этим самым он делает полными свое единобожие. Ва нахсу фиха, а недостаток в этих видах поклонения, нахсун фи камали таухид, недостаток в полноте таухида. Валь хауфу мин гайри ляхи джалля валя янкасим. Страх перед Аллахом Субхана Таля или боязнь Аллаха делится на три вида. Иля ман, иля ман гуа шир, то есть первый страх, Мингайриля, я извиняюсь, страх не перед Аллахом, то есть страх перед кем-либо, кроме Аллаха, делится на три вида. Илямагуа ширк, то, что является ширком, у илямагуа мухарам, то, что является грехом, вайлямагу мубахи, то, что является дозволенным. Фаази и салясту ахсам, то есть это три вида. Бисмуляуль хауфу ширки, то есть первый вид это страх, то есть когда человек боится кого-либо, кроме Аллаха, это вот его ширк. Вагу хауфу сир, как его называют, скрытый страх. Янян яхафу миндахляхи минхазаль махов мин, то есть кто-то боится что-то в своем сердце. Вахауфу уляжли маинда хазаль махов минго мимма ярджугу ау яхафу минан ямасугу сирран бичай. То есть этот страх откуда он появляется? Из-за того, что тот, кого он боится, или на кого он надеется, боится из-за того, что тот, кого он боится, может что-то с ним сделать, то есть без каких-то явных причин. То есть что-то с ним сделать без причин. Или же боится его за то, что тот в том свете может принести ему вред или пользу. Фальхауфу ширки, то есть страх, которым есть ширк, муталлякун фиддуния бихауфи сир. То есть в этом свете он связан с скрытым страхом. Что значит скрытым? Мы сказали, человек боится что-то, то есть нету явных причин, чтобы его бояться. А у него какой-то скрытый страх, что он без причин ему может навредить. А без причин может навредить только сам Всевышний Аллах, субхана тааля, правильно же? Биан яхафан юсибу дзаликаль иляху бишар. То есть боится, что тот, кому он поклоняется, может им принести какое-то зло. Вадалика ширк, это является ширком. Варубба маяти тавсилю. Может быть, мы поговорим об этом подробно, говорит шейх. Вальхауфу муталлик биляхира. Также второй вид этого ширка. Страх связан с тем светом. Хафа гайр Аллах, то есть боится кого-либо, кроме Аллаха. Таллюку хауфи и бивайр илля, когда он связывает свой страх с кем-то, кроме Аллаха. Ляжли залик, из-за этого, то есть из-за того света. Ляжли аннаху. Вальхауфу аннаху ля янфауху залика лилляху филяхир. То есть боится, что это божество, которому поклоняется, кроме Аллаха, не поможет ему в судный день. Фаляжи рахбати фиан янфауху залика лилях филяхира, уан яшфу аляху, уан юхарибаху минху филяхира, уан юбидангу лядаба филяхира хафа минху. И этот человек в надежде на то, что это божество поможет ему на том свете, будет за него ходатайствовать, приблизит его к Аллаху на том свете, удалит его от наказания на том свете, он начинает бояться этого божества. Фанзаля хауфа би. И поэтому, то есть это побуждает его боязни перед этим божеством. Вальхауфу мин аль-ибадат аль-азима аллати юхиббу яджибу ан юфрад Аллаху биха. И страх является одним из великих поклонений, которые обязательно надо посвящать только одному Всевышнему Аллаху. Васаяту мазиду тафсили бидзалик. И подробно об этом поговорим. Вальхауфу мухаррам, второй вид страха, запретный страх. То есть не является ширком, но является харамом. Вагуан яхафа мин махлюки бимтифали ваджиб. То есть когда человек боится какое-то создание, боится выполнять какое-то обязательство, обязательно что-то в исламе из-за боязни перед каким-то созданием. Ау альбу'дан иль махаррим бима ауджабаху Аллаху ау харрамаху. Или же не оставляет, не сторонится какого-то греха из-за боязни перед каким-то созданием. Яхафу мин махлюка фиада иль фарт мин фарайдилля. Боится какое-то создание и не выполняет какое-то обязательство, которому его обязал Всевышний Аллах. Яхафу мин махлюка фиада и ваджи мин аль-ваджибат. Боится создания и не выполняет какую-то обязательную вещь. Ля юсалли хауфан мин махлюк. Не молится, боясь создания. То есть некий человек, допустим, заходит в ислам, был христианином и боится своих родителей, что они увидят его молящимся и не молится. Ля яхдуру джама хауфан мин дамиль махлюк лягу. А у стенкаси гиля. Не приходит намаз джамаат из-за того, что он боится, что кто-то его будет порицать или кто-то его будет унижать. Фахаза мухаррам, то есть это является запретным. Каля бадуль уляма, некоторые ученые сказали, хаза мин анвай ширк. Это является одним из проявлений ширка. Ятрукуль амр, то есть маленького ширка. Ятрукуль амр ваннахи льваджи бишарты хауфи мин дамин нас. То есть если человек оставляет приказ, или же попадает в какой-то запрет из-за того, что боится порицания людей, ау ман тарки матхихим лягу, или боится, что они перестанут его хвалить, ау мин васмим биляши, или то, что они начнут его описывать чем-то, фагаза хауф раджа аляхай битарки амрилля. И этот, то есть страх, как он отражается на человеке, тем, что он доставляет приказ Аллаха. Вагаза мухаррам, это является запретным, лянну василяту или мухаррам. Мухаррама, так как то, что приводит к запретному, является запретным. То есть этот страх приводит его к чему? К оставлению поклонения. Оставление поклонения является харамом. И поэтому этот страх является сам по себе харамом. Ванау фалиф, третий вид, аль-хауфу таби'и ма'зун би. То есть естественный страх, дозволенный страх. Ва'ва амрун таби'и каль-хауф мин аду. То есть это естественная вещь, как, допустим, страх перед врагом, аль-хауф мин сабу, или же страх перед хищником, аль-хауф мин ан-нар, или же страх перед огнем, аль-хауф мин аль-му'зи, о-мухлик, или страх перед тем, что тебя может погубить, или же принести тебе какие-то, причинить какие-то неприятности, ванаху залик и тому подобное. Каля, баб каулиллахи тааля, раздел. Слов Всевышнего Аллаха субхана тааля, инна мазаликуму шайтану юхауифу аулияа. Фалята хафугум ва хафуни кунтум муминин. Это всего лишь шайтан, который пугает своими, пугает вас своими приближенными. Но вы не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы верующие. Ваджули стидляль, лицо довода из этого аята, фалята хафугум, не бойтесь меня. Хаза нахью, ва нахью ли тахрим, то есть тахрим. Мы видим здесь запрет, и этот запрет указывает на то, что это харам. Ва нахью ан инзаль ль-ибадат ль-хауф би гайрихи. Хаза ядулля аля аннаху нахья ан ахадин, наха ан ахадин афраду ширк. Даже не показывай, я думаю, аля аннаху нахюн. Как у вас написано? Ан ахади афрад, а наха нафрад, нам, джазакулахай. Все, это просил. Ваза ядулля аля аннаху наха нахади афрад шир. То есть в этом сказал запрет и посвящение, поклонение страха кому-либо, кроме Аллаха. И это указывает на то, что он запретил, то есть одно из единиц ширка. Это, то есть посвящение страха кому-либо, кроме Аллаха. Каля вахафунин кунту муминин, сказал, бойтесь меня, если вы являетесь верующим. Валь амру биль хауфи, ва амара биль хауф, приказал бояться. Фадалля аля анна л-хауфа, фадалля аля анна л-хауфа, ибадатун мин аль-ибадат. И это указывает на то, что поклонение является, то, что страх является одним из поклонений. Ва таухиду Аллахи, Бихазиль ибада таухид, и поэтому уединение Аллаха в этом поклонении является проявлением таухида. Ва ишраку гайри ллахи маху фиазиль ибада ширк. А предание сотоварищей кому-либо в этом поклонении является ширком. Ва лихаза каля, поэтому сказал Всевышний Аллах, фалята хафум ва хафунин кунту муминин. И не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы являетесь верующими. Ва лихауфу мин аль-хальк, кама закарна фитаркиль фаридатиль джихад. И в этом страх перед созданием, как мы говорили, как, допустим, оставление обязательности джихада, инна маякуну мин джарра и шайтан, это по причине шайтана. Фай шайтан гуа ля ви юхауф аль муминина мин аулияй. Шайтан, он тот, кто пугает верующих своими приближенными. Ва юхауфу ахля таухиди ва ахля имани мин аада илляхи джалля валя лика ятруку аль фарида. Он устрашает или же пугает обладателей единобожия, обладателей веры, своими врагами Аллаха, чтобы они оставляли фарида. То есть в этом аяте, инна мадалькум шайтану хауфа улия, этот аят рассказывает о том, что когда, то есть о битве Ухуд, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пострадали в битве Ухуд, и мушрики, в то время Абу Суфьян еще был мушриком, рады Аллаху, они когда отошли от Медины, хотели вернуться, и сказали, что мы собрались, войско, сейчас мы приедем добивать тех, кто остался в Ухуде. И Аллах субхана тааля сказал, то есть инна мадаликуму шайтану юхауифу аулия, поистине это шайтан пугает вас своими приближенными. И поэтому шейх говорит, ва фалихаза сара дзалика аль-хауф мухарраман, то есть этот страх является запретным, то есть не надо было бояться. И пророк саллаллаху алейхи вассалям действительно не боялся, сказал хасбуналлаху ва ни'мал вакиль, сел, собрал с собой именно только тех, кто участвовал в битве, и отправился вдогонку за Абу Суфьяном. И Абу Суфьян испугался и убежал. Сара даль каль хауфу мухарраман, то есть этот вид страха является запретным. Я ниль хауф мин аль ада, то есть страх перед врагами. Аль-лази я тараттабу алейхи тарку фарида тим фарайдилля, за которым следовало оставление обязательностей из тех обязанностей, которыми обязал Всевышний Аллах, мин аль джихада, то есть как вот битва Ухуд была, это как джихад в Агаре и тому подобное. Фальваджиб ан ля яхаф аль абду илля роббаху джалля валя. Является обязательным то, что раб не должен никого бояться, кроме Аллаха. Ван юназиля хауфа губи, то, чтобы он свой страх посвящал только Аллаху. Ван ля яхаф аулия шайтан, и чтобы он не боялся приближенных шайтана. Ва каулиху джалля валя гуна, Что касается слов Аллаха Субхана Тааля здесь, «Инна мадаликуму шайтану юхауифу аулия», поистине это шайтан, или это всего лишь шайтан, который пугает своими приближенными, «Маанага ля сахих мина тафсир ауля роджа», то есть правильный смысл или правильный тафсир этого аята, «Юхауифукум аулия», то есть пугает вас своими приближенными, «Яни юхауифу агляль иман аулия ашайтан», то есть пугает обладателей веры с приближенными шайтана. Фафайлю юхауфу махзуф. Далля алейсия. Что касается файля, действующего лица, то он скрытый. Указывает на это сияк. То есть контекст фальфайль гуа шайтан. То есть шайтан, он тот, кто пугает. То есть инна мазаликуму шайтан юхауфу. Ман юхауф. Шайтан юхауф. Аулияа. Юхауфу шайтана наса аулияа. То есть видите, два мафуля у вас. Шайтан пугает людей своими приближенными. Аулия шайтан яни яджалю шайтан агля таухид фи хауфи мина адайхим. То есть шайтан делает обладателей таухида, или же пугает обладателей таухида их врагами. Фалихаза кали саляфи тафсири, поэтому саляфи сказали тафсири, юхауфи аулия яни юхауифукум аулия. Или же можно сказать юхауифукум би аулия. То есть он вас пугает своими приближенными. Угаза захирун мина айти каблиха. А? Два мансуба, потому что два мафуля би. Алимту Мухаммада Алиман. Бывает же у нас так? Как? Шайтан. Фель Мазуф. Файль Мазуф. Шайтан тебе файль Мазуф. Юхау Ифу. Шайтан файль. Файль какой Юхау Ифу? Шайтан. О, Мазуф них. Такдиру Гугуа. Шайтан. Юхау Ифу. Инна мазаликум шайтану юхауифу аулияа. А? Би аулияихи, да. Кали шейх, яни юхауифу маулия, то есть пугает вас своими приближенными, хаза захирун мин аляяти кабля какавли. Это явно видно из аята, который предшествовал ему, аллявина кали лягум ннасу инна наса каджамау лякум фахшаухум. Это те, которым люди сказали, что люди собрались против вас, побойтесь же их. Фазадахум иманан. Это добавило им веру. Вакалю хазбуналлаху ниамал вакил. Они сказали, достаточно нам Аллаху, он самый лучший из тех, на кого полагаются. Кали шейх рахимахуллах. Шейх сказал, иннама ямру масаджид Аллах. То есть следующий аят. Иннама ямру масаджид Аллах. Иман амана билляхи ва льюмил ахир. Ва акама саляту ва ата заката. Ва лям якша иля Аллах. То есть поистине оживляют мечети Аллаха те, которые уверовали в Аллаха и последний день совершают молитву, дают закат и не боятся никого, кроме Аллаха. Ваджу диляляти миналь айти каулю, то есть лицом довода в этом аяте являются слова Всевышнего Аллаха Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, валям йахша илля Аллах, не бояться никого, кроме Аллаха. Хаза нафью валифисна вамарра маана анальмаджи адату листисна бада нафью ядулю аля хасар ва хас. То есть в этом аяте пришло у вас отрицание валям яхша илля Аллах, и также пришло истисна, исключение, илля. И как мы брали раньше, шейх говорил, говорили раньше, то что если у вас собирается отрицание и исключение, это указывает на хасар ва хас. То есть валям яхша илля Аллах, не бояться никого, кроме Аллаха. Файзан аля аяту далля бизугура аля анна хашьяту яджиба антакуна филля. То есть в этом аяте явное указание, то, что боязнь должна быть только перед Аллахом. «Ванна Аллаха афна аля уляйка бианнаху джаалю хашьятум филля». И Всевышний Аллах похвалил в этом аяте людей за то, что они ограничили свою боязнь только перед Аллахом, субхана аталя. «Вахда гудуна масива» и больше не перед ем. «Валь хашьяту ахашьяту». Это более, то есть страх, но это более конкретнее, чем страх. Чем страх от хашья отличается хауф? Хауф это просто страх, а хашья... Это, как говорят ученые, когда человек боится кого-то, зная его величие. Поэтому Всевышний Аллах сказал, «Иннама яхша Аллаха мин ибадихи аль уляма». Поистине боятся Аллаха из его рабов кто? Уляма, знающие, которые знают величие Аллаха субхана ва тааля. И поэтому хашья чем от хауфа? Хауф человек может быть яхав. И, допустим, как говорят, не из-за величия того, кого он боится, а из-за своей слабости. Допустим, как если первоклассник боится третьеклассника. Не от того, что третьеклассник там такой большой и сильный и так далее. От того, что первоклассник узнал, поэтому про него говорит Яхафу. Яхаф. А если, допустим, кто-то большой, такой действительно сильный и так далее, он знает величие и силу, тогда про него говорят яхша. Понятно, да? Чем хауф от хаши отличается. Поэтому говорит, хашья ахассу миналь хауф. Каля ва каулиху ва минан наси ман якулю аманна билляхи фа иза узия филляхи джааля фитнатан наси ка аза билля. Также слова Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Среди людей есть такие, которые говорят, мы уверовали в Аллаха. Но когда они пострадают ради Аллаха, или же их испытывает Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, они испытание людское уподобляют наказанию Аллаха. То есть что значит уподобляют? Шейх говорит, джааля фитнатан наси ка аза билля. То есть испытание людское делают или уподобляют наказание Аллаха бианхафа мингум. То есть начинают бояться их. Ватарака мауджаб Аллаху алей. И оставляют то, чем обязал его Всевышний Аллах. Смотрите. Нас страх перед Аллахом побуждает каким-то действием. Правильно? Нас страх перед Аллахом побуждает к тому, чтобы оставлять что-то запретное. И вот эти люди, баракаллаху фикум, страх перед людьми, они уподобляют страху перед Аллахом, как что страх перед людьми заставляет их выполнять что-то запретное. Или же оставлять что-то обязательно. То есть вот таким образом они уподобляют страх перед людьми, уподобляют его страхом перед Аллахом. Поэтому шейх говорит, фитнату нас, то есть испытание людей, каза билля, уподобляет его наказанию Аллаха, бианхафа минха, начинает их бояться. Уатарака мауджаб Аллаху алей. И оставляет то, чем его обязал Аллах. Вагдама аля махаррам Аллаху алей. И начинает делать то, что запретил ему Аллах. Хашьятан мин калямин нас, боясь обсуждения людей. Калю ана би саид марфуан инна мин дафи льякина ан турды ан нас би сахати лля ва ан тахмадухум аля риск лля ва ан тазумухум аля малям ютика лла ва инна риск Аллахи ля яджурруху хирсу харис ва ля яруддуху карахияту кари. То есть Ибн Аббас Абу Саид аль-Худари передал пророку саллаллаху алейхи ва саллям, сказали хадис даиф, но смысл его достоверный. Из признаков слабости и убежденности, если ты станешь искать благосклонности людей к гневе Аллаха и воздавать им хвалу за средства существования от Аллаха, то есть имеется в виду, забывая о самом Аллахе, и также порицать их за то, что Аллах не дал тебе самому, и самое сильное, и сильное желание жаждущего не приносит средств существованию Аллаха, и ненависть нежелающего не отвратит его. Ваджуль истидляль, то есть лицо довода, бихазаль хадис, в этом хадисе каулю слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям инна мин дафи льякина ан турды ан нас би сахати лля. То есть из признака слабости и убежденности, если ты станешь искать благосклонности людей, гневя Аллаха. Мин дафи льякин, то есть из слабости убежденности, я не мин азба би дафи льиман. То есть из тех причин, которые приводят к слабости веры. Слабости веры. Аллази юдрифу льиман. То есть то, что делает слабым веру, аль-мухаррамат, это грехи. Лянна имана язиду битуати ваянку субельмаасе, так как иман увеличивается посредством благих дел и уменьшается из-за грехов. Адалля алянна ирда амна сибиса хатилляхи маасеетун вазаммун ва мухаррам. И это указывает на то, что желание сыскать благосклонности людей через гневя Аллаха является грехом, порицаемым и запретным. Лянна хаза ляви арда амна сибиса хатилляхи. Так как тот человек, который ищет благосклонности людей, гневя Аллах Субхану ва Тааля, хафаху, боялся их, аураджахум, или же надеялся на них. Вави мунасабату ирадиль хадис фильбаб. Это есть, то есть причина, из-за которого шейх приводит хадис в этом разделе. Каля вана Айша тарады Аллаху анха. Также пришла от Айши рады Аллаху анха на Расулла Сусамкаль. Мальдиль тамаса рида Аллахи бисахати нас, рады Аллаху анху варда анху нас. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسُ. То есть от Айши ради Аллаху анху пришла, она сказала о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кто ищет благосклонности Аллаха, гневя людей, тому Аллах дарует свою благосклонность и удовлетворит людей. А тот же, кто ищет благосклонности людей, гневя Аллаха, на того Аллах обрушит свой гнев и вызовет гнев людей против него. Хаза джазау лязи афрада Аллаху биль ибадати льхауф. То есть таково будет вознаграждение тому человеку, который посвятил поклонение страха только одному Всевышнему Аллаху. Ва джазау лязи лям юкмили таухида фи ибадати льхауф. И также наказание тому, чей таухид был неполным в поклонении страха. Фаллязи льтама сарида Аллахи бисахати нас. Тот, кто искал благосклонности Аллаха, гневя людей, хаза азум Аллаху ва хаафу. Этим самым он возвеличил Аллаха и боялся его, валям яджаль фитната наси каазабилля, и испытание людей не уподобил наказанию Аллаха. То есть, или наказание от людей не уподобил наказанию Аллаха. Бальджа'аля азаб Аллахи азам. Однако он наказание Аллаха сделал выше. Фахаф Аллаха, поэтому боялся Аллаха. Вахаш яху. То есть, тоже боялся Аллаха. Ватама афима инда. И надеялся на то, что у него, то есть, у Всевышнего Аллаха, за на вознаграждение. Валям яльтафит иля нас. И не обращал внимания на людей. Валям ярфа бихим расан. То есть, не считался с ними. Каля уаман ильтама сарида наси бисахатилля, а тот, кто ищет благосклонности людей, гневя Аллаха, сахит Аллаху алей, Аллах пошлет или снизошлет на него гнев, уасхата алейхин нас, и также вызовет гнев людей против него. Ляннаху иртакаба замбан, так как он совершил большой грех. Анхафан нас, то есть начал бояться людей. Ваджааля хауфаху минан нас, сабаван ли амаль мухаррам. И боязнь людей побудила к чему? К тому, что он начал выполнять что-то запретное. Аутаркель фарида тимин фарайдилля. Или же оставил нечто обязательное из того, чем его обязал Аллах. Валихаза каль, поэтому он сказал, манильтама сарида нас абисахатилля. Тот, кто ищет благосклонности людей, гневе Аллаха. Факана джазауху, с каково его наказание было, ансахит Аллаху алей. Аллах обрушил на него свой гнев, уасхата алейхин нас. И вызвал гнев людей на него. То есть сначала, может быть, люди им будут довольны, но потом Аллах субхана ва тааля сделает так, что люди тоже проявят к нему свой гнев. Почему? Потому что сердца людей в руках Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Масайлю баб таухид, шейх Утаймин говорит, масайля номер один, тафсир аяти суры Имран, то есть инна мадаликуму шайтану йухауиху аулияа. То есть поистине это шайтан, который пугает своими приближенными, то есть вас пугает. Фалята хафугум вахафунин кунтум уминин, то есть не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы верующие. Вторая мас'аля тафсир сура Тибара, а это слова Всевышнего Аллаха, инна маямуру масаджид Аллахи манабана билляхи ва льоми ляхир, ва акама ссалята ва ата заката ва лям якша илля Аллах, ва сауляйка ан якуну миналь мухтадин. То есть поистине оживляет мечети Аллаха тот, кто верует в Аллаха последний день, совершает намаз, дает закят и не боится никого, кроме Аллаха, такие окажутся идущими верно. Третье, мас'аля анналь-якин, яд'уфу ва яква. То есть из этих далилев мы видим, то, что якин, убежденность, убеждение, становится больше и становится, может слабеть и может крепнуть. Как и иман, как и иман. Следующая мас'аля, пятая, алямату дафиги ва мин залика хави саляс. То есть было указание на признаки слабости убеждения, три из которых содержатся в хадисе Абу Саида. А это искать благосклонности людей, гневе Аллаха, благодарить их, то есть благодарить людей, воздавать им хвалу за средства существования от Аллаха, то есть забывая о самом Аллахе. То есть вот этот кайт очень важный. То есть благодарить людей можно, не забывая об Аллахе. А забывая об Аллахе, это является порицаемым. Ванта зумука алямалям ютик Аллах. И также порицать их за то, что тебе не дал Аллах. Шестая мас'аля анна ихлас аль хауфи лилляхи мин аль фарайд. То есть искренность страха перед Аллахом, или же посвящение страха одному Всевышнему Аллаху, является одним из обязательных религиозных предписаний. Седьмая мас'аля. Анна ихлас аль хауф лилля, седьмая мас'аля викру саваб ман фааля, то есть напоминание о награде для тех, кто это делает, то, что искренен в своем страхе перед Аллахом. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, рады Аллаху анх, Аллах будет им доволен, ва юрды анху нас, и то есть варда анху нас, и сделать так, что люди тоже будут им довольны. Восьмая файда викру итаби ман таракаху, то есть напоминание о наказании тех, кто оставляет, то есть страх поклонения перед Аллахом. А это то, что сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то, что Аллах обрушит на него свой гнев и сделает так, что люди тоже, или же вызовет гнев людей против него. Баракаллаху фикум. Очень сильный раздел, то есть баракаллаху фикум, и мы в этом нуждаемся, особенно будучи дома. То есть, потому что преград, братья, очень много, преград со всех сторон. Особенно человеку, который доносит таухид, особенно человеку, который доносит